Наследники. Часть первая. С Соколовой горы, говорит предание, пришел Стенька Разин, и уже в книгах есть о том, что оттуда же подступал Емельян Пугачев. Соколова гора стоит над Волгой и степями, хмуро оборвалась в Волгу разбойничью реку. Стоит город над Волгою. У Глебычева оврага около старого собора стоит у старого собора пушка, Пугачевым оставленная. В старом городе на взвозе от Волги, застряв от позапрошлого века, стоит старый дом с колоннами по фасаду, окрашенный охрой. Некогда в доме давались балы, и жил именитый дворянский род Расторовых. Последние 20 лет в доме вместе с домом умирала старая хозяйка его, Ксения Давыдовна, старая дева. В 1917 октябре она умерла. И в доме сыром, холодном, разваливающемся, раскраденном, жили наследники. Разметались было по лицу России, строили свою жизнь в Петербурге, Москве и Париже. 20 лет дом пустовал, умирая. Пришла революция, взметнулась народная вольница. Сородичи расторовского рода собрались в свое гнездо от революции, от голода. Над степью, Волгой и городом творились метели, скакали снежные кони, творилась революция, вольная вольница. Комнаты в доме были стары, темны, сыры, холодны. За окнами был старый собор, и под взвозом лежала Волга в белых снегах с замерзшими пароходами у пристаней, 7 верст шириною. Сначала в доме жили коммунную, но, верно, коммунизм слишком несовершенен для генералов. Разгородились, окопались каждый в своей комнате, каждый со своим горшком и самоваром. Живут в доме злобно, скучно, мелочно, ненужно, проклиная революцию жизнь, живут оторванные от жизни, вне жизни, обернувшись к старому.